Вархаммер 40 тысяч. Лабиринт. Ричард Форд. Моторы цепных мечей гневно взревели, а затем их стальные зубья столкнулись в яростном поцелуе, разбрасывая искры и черное масло. Они сцепились с гневным воем. Их неудержимо влекло кромсать и разрушать. Инвикт взглянул на противника через вгрызающиеся друг в друга мечи, решив, что на этот раз он выйдет победителем, целиком уверовав в то, что сегодня победа окажется за ним. Этому не суждено было случиться. Генериас вывернул оружие, расцепив вращающиеся зубья, из-за чего на палубу посыпалась металлическая стружка. Прежде чем Инвикт успел парировать, на его лицо обрушилась вся тяжесть наплечника Генериаса, отчего воин пошатнулся. Он резко взмахнул руками в попытке удержаться на ногах, но безуспешно. Инвикт рухнул на гофрированную стальную поверхность палубы, громко лязнув керамитом, но ему все же удалось не выронить цепной меч. До того, как он сумел поднять его над собой, Генериас придавил ему руку огромным бронированным ботинком и угрожающе приставил собственный цепной меч к лицу противника. Инвикт смотрел, как вращающиеся зубья приближались к его обнаженной плоти, скривившись в преддверии неизбежной боли. Генериас с победным смехом выключил мотор цепного меча и протянул Инвикту руку. «Отличный бой, брат! Но, как видишь, на боевой палубе ты все еще не ровня мне!» «Однажды, брат Генериас», — сказал Инвикт, — «однажды». В ответ Генериас рассмеялся еще громче. «Воистину, брат, я с нетерпением буду ждать этого дня, а теперь пошли, мы и так опаздываем». Они вместе вышли с боевой палубы. Инвикт, как обычно, в нескольких шагах позади Генериаса. Хотя они и были ближе друг к другу, чем любые боевые братья среди сынов злобы, прослужив вместе в качестве скаутов, а после инициатов, Инвикту казалось, будто он всегда находился в тени Генериаса, всегда на шаг позади. Долгие десятилетия это отравляло ему жизнь, несмотря на все те победы, которые он одержал на службе Ордену. Но сегодня ночью все будет по-иному. Сегодня Инвикт докажет, чего он стоит. Они шли едва освещенными переходами крейсера типа «Мститель», пока не вышли к посадочному отсеку. Как только двери отсека распахнулись, их тут же оглушило пронзительным гулом тысячи различных голосов. Гудящие и жужжащие сервиторы вели на приземляющееся судно ряды пленников, как известных, так и чуждых видов, хныкающие пасти, челюсти, изрыгающие проклятия на чужеродных языках. А посреди всего этого хорошо знакомое рыдание невинных. Всех их собрали в кучу, дабы наполнить отсек какофонией звуков. Они захватили почти сотню различных видов ксеносов со всех систем, мимо которых пролетали. Злоба, без сомнения, обрадуется их количеству. Жертвенный костер вспыхнет даже ярче прежнего. Инвикту до глубины души было отвратительно столь крупное сборище ужасных тварей, но он знал, что это необходимо, если они хотят утолить голод злобы и выполнить его желание. Пока же эту жалкую толпу никак нельзя было утихомирить. И Инвикта утешало только то, что резню оставалось ждать совсем недолго. Он с Генериасом прошел по переполненному ангару, туда, где их ждали остальные сыны злобы. Они уже садились в громовые ястребы с ревущими двигателями, и два задержавшихся космических десантника торопливо присоединились к братьям. Когда они погрузились, Инвикт услышал по вокс-каналу шлема, как молятся некоторые из его боевых братьев. Сам же он не делал ничего подобного, когда пристегивал ремни и готовился к взлету. Инвикт полностью доверял мастерству пилота. Двигатели корабля активировались, и он преодолел искусственное гравитационное поле ангара «Мстителя». Сквозь узкий иллюминатор Инвикт заметил колоссальные очертания давным-давно мертвого имперского корабля. Он все приближался, увеличиваясь в размерах, будто существо, которое раздувалось, чтобы испугать любопытного хищника. На его корпусе виднелись вмятины и опаленные участки. Казалось, что лишь благодаря чуду этому кораблю удалось тысячелетиями выживать в космосе без какой-либо защиты от империев. Он висел подобно огромной гнилой руке. Из него спирально вились большие обломки. Его внутренности были открыты холодной пустоте космоса, будто у выпотрошенного трупа. Кое-где корабль выбрасывал в пустоту газовые испарения, последнее ядовитое дыхание. Пойманные в гравитационное поле чудища, рядом кружились искореженные куски детрита, которые были вынуждены бесконечно вальсировать вокруг большого корабля. Они назвали его лабиринтом. Чтобы вернуться сюда, сыны целый месяц летели в варпе. Они делали это каждое столетие, дабы провести кровавые обряды Ордена. То было святилище для сынов злобы, единственное место, где они могли собраться вместе после того, как их родной мир Скелус был столь подло осквернен Астартес. Без разницы, были ли у них какие-нибудь задания, неважно, сколько крови им предстояло еще пролить на других мирах, Сыны злобы всегда возвращались сюда в назначенное время, готовые совершить жертвоприношение. Ритуалы должны были строго соблюдаться, даже если это шло в ущерб чему-то другому. Это судьба сынов, и такой она была всегда. Громовой ястреб облетел вращающиеся обломки, пока, наконец, не достиг посадочного ангара лабиринта. С оглушительным ревом включились двигатели обратной тяги, и корабль плавно опустился на посадочную площадку. Двери открылись, и Индвик спешно выскочил наружу, едва обратив внимание на побежавший по визору шлема поток информации, который отбрасывал на его лицо яркий мерцающий зеленый свет. 100 лет прошло с тех пор, как он последний раз ступал в святилище, и оно никогда не переставало вселять в него благоговение. Великолепие внутренней части корабля резко контрастировало с ветхим видом его внешнего корпуса. Ракритовые колонны возносились ввысь на 1000 футов, соединяясь там с контрфорсами. Их окружали стрельчатые арки, которые затемненными переходами убегали во все стороны. Из тьмы уставились горгульи всевозможных форм и размеров. Старинные изображения богов, которым молились здесь за прошедшие тысячелетия. Теперь же в этом холодном пустом корабле поклонялись лишь одному существу. Великой злобе, богу-отступнику, изгою, злобе утерянной, иерарху анархии и террора. И когда начнется кормление, он получит свою пищу.